Морана возвращает огонь в Ирий. Много было у Мораны-чародейки чудесных вещей. Колесница, запряженная крылатыми змеями, книга глубины, прялка, ткавшая белые облака и темные тучи, медный котел, в котором варились зелья. Но дороже всех сокровищ для богини была кукла, подаренная Талакой. Богиня Талака, самая добрая дочь Лады, жила на краю Ирия. Как уже об этом говорилось, она являлась покровительницей жатвы, плодородия и общественных работ. Вручая Моране куклу, Талака сказала: «Береги ее и всегда носи с собой, никому не показывая. А когда случится с тобой горе, дай кукле поесть и спроси у нее совета. Откушает она и скажет, чем помочь несчастью». А рядом с Ирием простирался дремучий лес. В том лесу жила дочь Велеса, великанша-людоедка Яга с костяной ногой. Жила она в доме на птичьих ногах, никого к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Никто из богов и не отваживался ходить в тот лес. Одна Морана без боязни отправлялась собирать колдовские травы, ягоды и грибы. Кукла Талаки указывала ей дорогу и не давала приближаться к дому Яги. И вот однажды стряслась беда, да только не с Мораной, а с самим Светлым Ирием. Поздней осенью, когда дни стали коротки, а ночи долги, отправился Сварог с Радигастом, Ладаном и Перуном в полюдье посмотреть, что делается в мире смертных. Остались в Ирии только богини. Лада, как добрая хозяйка, раздала всем дочерям работы. Летнице велела лен расчесать, Дзидзили наткать полотна, а Моране напрясть пряжи. Погасив огонь в Ирии, Лада оставила одну лучину там, где работали девушки, и сама легла спать. Вот отгорела лучина в светце, летница взяла щипцы, чтобы поправить огонь, да нечаянно и потушила лучину. «Что теперь нам делать?» — всплеснули руками богини. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к Яге». Улыбнулась летница. «Мне от чесалки светло. Я не пойду. И я не пойду», — сказала Дзидзилия, что ткала полотно. «Мне кросс на глаза и так слепит. Тебе за огнем идти, сестра. Ты одна в дремучий лес без боязни ходишь». Обратились обе к Моране. «Ступай к Яге». Не дожидаясь наступления утра, отправилась Морана в дремучий лес. На ее счастье, там было полно гнилушек. Их света хватило, чтобы богиня нашла тропинку и осторожно двинулась между сумрачными елями. Вдруг словно солнце зажглось. Морана еле успела сойти с пути. Как вихрь промчался мимо белый всадник на белом коне. В лесу начало светать. Пошла Морана дальше. Немного успела пройти, как вновь пришлось посторониться. То скакал красный всадник на красном коне. Стало всходить солнце. Наконец, к вечеру Морана вышла на поляну, где стоял дом Яги. Как и жилище Велеса и Нии, он был окружен оградой из человеческих костей, на которой торчали черепа. Засовом ворот служила человеческая нога, запорами — руки, замком — зубастая пасть. Вдруг опять проехал всадник. Был он черным, на черном коне. Подскакав к воротам, он исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на ограде засветились глазницы, и на поляне стало светло, как днем. Скоро послышался в лесу страшный шум. Треск деревьев смешался с хрустом сухих листьев. Подул сильный ветер, и из леса выехала яга в каменной ступе. Сидя в ней, она погоняла пестом, а помелом заметала свой след. Подъехав к воротам, яга остановилась и, потянув воздух вокруг себя, закричала. «Фу-фу! Пахнет духом бессмертных из Ирия! Кто здесь?» Морана подошла к яге и, сунув ей под нос пучок одолень травы, сказала. «Это я, старуха. Лада и сестры прислали меня к тебе за огнем». «Ха, хорошо!» — усмехнулась яга. «Вижу, ты обучена колдовству. Только сначала поживи у меня, поработай, тогда и дам огня. А если нет, проглочу!» Потом яга обратилась к воротам, крикнув. «Эй вы, мои крепкие запоры! Отомкнитесь!» Ворота отворились, пропуская ягу с Мараной. Войдя в хижину на птичьих ногах, яга растянулась на лавке и сказала богине. «Давай сюда, что есть в печи!» Морана зажгла лучину и начала таскать яге кушанье. А кушанье было настряпано на 10 человек. Из погреба Морана принесла квасу, меду, пиво и вина. Все съела, все выпила старуха. Богиня оставила только немного щей, краюху хлеба да кусочек поросятины. Укладываясь спать, яга велела Маране. «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, хижину вымети, обед состряпай, белье приготовь да пойди в закорма, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Смотри, чтоб все было сделано!» После этого яга, уперев нос в потолок, захрапела, а богиня поставила старухины объедки перед куклой и спросила. «Кукла Талаки, что мне делать? Как исполнить работу, которую задала яга?» Кукла ответила. «Не думай, лучше поешь сама, да ложись спать. Утро вечера мудренее». Рано проснулась Морана, а яга уже встала, выглянула в окно. У черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Яга вышла во двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник. Взошло солнце. Яга села в ступу и, погоняя пестом, поехала со двора. Оставшись одна, Морана осмотрела дом яги и остановилась в раздумье. За какую работу ей прежде всего приняться? Глянула, а вся работа уже сделана. Кукла выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Тебе осталось только обед приготовить», — сказала кукла, прячась у Мораны за пазухой. «Поставь кушанье в печь, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Морана собрала на стол и стала ждать ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник и совсем стемнело. Только засветились глаза у черепов. Наконец вернулась яга. «Все ли сделано?» — спросила старуха с порога. «Посмотри сама», — ответила Морана. Яга все осмотрела, досадливо поморщилась, что не за что рассердиться, и сказала. «Ну, хорошо!» Потом крикнула. «Верные мои слуги, смелите пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон с глаз. Яга наелась, стала ложиться спать и опять задала работу Моране. «Завтра сделай то же, что и сегодня. Да сверх того возьми из закромов мак, да очисти его от земли по зернышку. Кто-то по злобе земли в него намешал». Сказав это, старуха повернулась к стене и захрапела, а Морана принялась кормить свою куклу. Кукла Талаки поела и сказала ей, как и вчера. «Ложись спать, Утро вечера мудренее. Утром Яга опять уехала в ступе со двора, а Морана с куклой всю работу тотчас сделали. Старуха воротилась, оглядела работу и крикнула, как в прошлый раз. Явились три пары рук, схватили маг и унесли с глаз. Яга села обедать. Все время, пока она ела, Морана стояла молча. Нахмурилась старуха. «Что ж ты не говоришь со мною? Стоишь, как немая?» «Я хочу спросить тебя только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый и в белой одежде. Кто он такой?» «Это ясный день», — ответила Яга. «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный и весь в красное одет». «Это красное солнце». «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот?» «Это темная ночь, а все трое — верные слуги моей приемной матери, богини Нии». Это было сказано, так как настоящей матерью Яги является великанша Волота. Морана вспомнила о трех парах рук, но решила промолчать. «Что ж ты еще не спрашиваешь?» — удивилась Яга. «Будет с меня и этого». «Хорошо», — сказала старуха, — «что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтоб у меня ссоры с дома выносили. Теперь я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» «Мне помогает кукла Талаки», — ответила Морана. «Так вот что!» — затряслась от злости Яга. «Убирайся же ты от меня, дочь Сварога и Лады! Не нужно мне тут кукол-помощниц!» Выведя Морану за ворота, Яга сняла с забора один череп с горящими глазами и, надев на палку, отдала ей со словами. «Вот тебе огонь для сестер Летницы и Дзидзели! Возьми его! Они ведь за этим тебя сюда и присылали!» Бегом пустилась домой Морана при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до Ирии. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. «Верно, в жилище богов?» — подумала она. «Уж больше в огне не нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси в светлый Ирий». Богини встретили Морану с превеликой радостью и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было огня. Сами высечь никак не могли, а если огонь приносили, он гас, как только вносили его через порог. Так Морана с помощью куклы Талаки вернула огонь в Ирий.